Два дня прошли спокойно, а в ночь на третьи сутки в дверь дома бабки Радмилы кто-то застучал, и, похоже, кулаками. Сорвавшись с кровати с револьвером в руке, Елисей шикнул на высунувшихся было женщин и, откинув крючок, сделал шаг назад, беря входящего на прицел. «Елисей!» – послышалось из сеней. «Ты, что ли?» Света зажечь никто не успел, и потому в доме было темно. «Назовись болезный», – угрюмо отозвался парень. «Николка, я из комендатуры вестовой», – растерянно представился пришедший. «Миша, лампу затепли», – не оглядываясь велел парень, услышав крадущиеся шаги мальчишки. Свет керосиновой лампы осветил комнату, и Елисей первым делом смотрелся в лицо щурившегося вестового. «Случилось чего, Никола?» – спросил парень, узнав молоденького солдатика из нового призыва. «Так это комендант тебя велел срочно звать. Беда у нас, Елисей!» — зачастил солдат. «Не тарахти», — поморщился парень. «Подробно расскажи, что за беда, где и что комендант велел передать?» «Так это сбегли арестанты твои. Дежурная смена вся потравлена зельем каким-то. А еще там девицу нашли, что из города привезли. Доктор уж ее пользует. Кажись, ножом кто-то из басурман ткнул. А тебе комендант велел срочно быть». Заикаясь и торопясь выложить новости, протарахтел вестовой. «Вот, блин, Цицерон Рязанский!» – проворчал Елисей, вычленив из рассказа главное. «Пленные сбежали. Коменданту передай, сейчас буду. Ступай!» – скомандовал он, направляясь в свою комнату. «Елисей, а мы?» – тут же нарисовался Мишка. «Досыпайте пока!» – отмахнулся парень. «Все одно до света суетиться смысла нет. А к утру всем на выход готовым быть. Оружие приготовьте, да, и мой ранец проверь». «Сделаю!» – подобравшись, кивнул мальчишка. Быстро одевшись, Елисей накинул на себя портупею с ножами и, прихватив небольшой керосиновый фонарь, вышел из дома. Спустя 10 минут он вошел в помещение гауптвахты и, сходу увидев возмущенно выговаривающего что-то пожилому унтеру коменданта, направился прямо к нему, раздвигая солдат плечом. Приметив парня, штабс-капитан жестом отпустил унтера и, коротко поздоровавшись, тихо проворчал. «Не знаю, как у тебя это получается, но ты снова оказался прав. Сбежали они». «Слышал уж», — вздохнул парень. «А подробно можно?» «Подробно», — угрюмо переспросил комендант. «А подробности для нас очень даже неприятные. В общем, девица эта Екатерина явилась сюда ближе к полуночи и отдала дежурной смене 3 бутылки вина с какой-то гадостью. Что там было, не знаю. Доктор сказал, завтра этим займется. Но в итоге у нас 6 трупов. Потом она взяла ключи и открыла камеры. Что уж там у них случилось, могу только догадываться, но девица получила удар ножом в живот, а эти 3 сбежали». «У кого из местных охотников собак есть приученные по следу ходить?» – помолчав, мрачно спросил Елисей. «У прапорщика Силантио Курцхар натасканный имеется. Он охотник заядлый», – быстро ответил комендант. «Велите его сюда с собакой позвать. Попробуем по следу пройти». «Сейчас, в темноте?» – удивился комендант. «Зато точно знать будем, в крепости они или уже в лес ушли», – вздохнул Елисей, предполагая самое плохое. «На стены проверку отправляли, там солдаты все живы». «Отправил, но доклада еще не было», – кивнул комендант. Подозвав к себе вестового, он быстро отдал ему все нужные распоряжения и, отпустив его, снова повернулся к парню, мрачно смотревшему на распахнутые настежь двери камер. «Чего уже придумал?» – настороженно поинтересовался комендант. «Пока ничего, зацепиться не за что», – вздохнул Елисей. «Я одного понять не могу. Зачем они ее убить пытались?» – огорченно вздохнул комендант. «Она ведь их спасала, на преступление пошла. Крови не испугалась, а ее ножом». «Скоро поймем», – пожал парень плечами, и на скулах его заиграли желваки от злости. Возбужденное повизгивание и командные нотки в голосе подошедшего к зданию человека было слышно уже давно. В помещение вошел прапорщик, ведя на поводке породистого охотничьего пса. Внимательно выслушав, что от него требуется, прапорщик с сомнением покосился на свою собаку и, подумав, осторожно высказался. «Попробовать, конечно, можно, ваше благородие, но, осмелюсь доложить, на людей я его не натаскивал. Может, и не взять след». «Одну минутку», — отозвался Елисей и принялся быстро заглядывать во все 3 камеры. Зайдя во 2-ю, он вынес оттуда оставленный беглецом платок. Протянув его прапорщику, парень спокойно пояснил. «Попробуйте с этим. Тут должен быть запах одного человека, а значит, псу будет проще понять, чего от него хотят». «Блакс, нюхай!» – скомандовал прапорщик, поднося платок к носу собаки. «Нюхай! Ищи!» – скомандовал он, отпуская поводок на всю длину. Пес уверенно вбежал в нужную камеру, быстро обнюхал ее и, развернувшись, потянул хозяина на улицу. «Есть след!» – азартно сообщил прапорщик, кидаясь следом за псом. Остальные поспешили за ними. Собака уверенно прошла через плац, обошла стройку и свернула к лестнице на стену. Сбежав на стену, пес покрутился на площадке и решительно потянул хозяина к середине стены. Спустя еще 3 минуты вся группа остановилась у зубца, на котором факел одного из солдат осветил веревку. «Ушли», — мрачно кивнул Елисей. «Вот теперь понятно, почему они решили избавиться от девицы». «Объясни», — тут же потребовал солдат. «Она принесла им веревку. Понимала, что утром мы перевернем всю крепость и найдем беглецов. Но для них она сама была обузой. Бежать в темноте по лесу в юбках, не имея на то доброй подготовки, девица бы долго не смогла, и они избавились от нее». Слушая пояснение парня, комендант мрачно разглядывал веревку, кивая в такт его словам головой. Прапорщик, который узнал о побеге с гауптвахты, только придя туда с собакой, удивленно смотрел на Елисея, машинально поглаживая пса. «Похоже, так и есть. Когда ты сможешь отправиться следом?» — повернулся к Елисею комендант. «Я велел ребятам к рассвету быть готовыми», — пожал Елисей плечами. «А чего время терять?» — не понял прапорщик. «В лесу в темноте мы не то что следа, собственного носа не увидим», — фыркнул парень. «Мы с Блаксом вас поведем», — приосанился прапорщик. «Угу, и он своим лаем предупредит их, что погоня близко», — усмехнулся Елисей. «Хотите и собаку потерять, и сами на нож нарваться? Нет, мы туда пойдем с рассветом и без вас. Вы, господин прапорщик, свое дело добре сделали, теперь наша очередь. Вам эти твари живыми нужны?» — уточнил он, повернувшись к коменданту. «А ты как думал?» — возмутился тот. «Мы же со дня на день контрразведку ждем». «Верно, забыл», — скривился парень. «Ладно, я собираться пойду». Вздохнул он и, потрепав сунувшуюся к нему пса по голове, легко сбежал по ступеням вниз. Войдя в дом, Елисей застал там деловую суету своих подопечных и учуял одуряющий запах свежего хлеба. Бабка Радмила хлопотала на кухне, то и дело шугая по углам крутившихся там же девчонок. Убедившись, что ребята знают, что делать, парень прошел в свою комнату и, достав из шкафа свой вещмешок, принялся проверять его содержимое. К тому моменту, как сунувшаяся в комнату Санька позвала его завтракать, все было собрано и уложено. Выйдя, Елисей оглядел сидящих за столом ребят и, посмотрев на накрытый стол, негромко предупредил. «Пойдем бегом, так что сильно не наедайтесь, иначе животы заболят». «А кому мы тогда все это готовили?» — возмутилась Санька. «Цыц, ягоза!» — цыкнул на нее Радмила. «Он верно говорит. Вон пусть молочка свежего с хлебушком поедят и добре. Потом в лесу доберут, ежели время будет». Ребята, вняв ее совету, быстро прикончили завтрак и, подхватив мешки, поспешили на улицу. Елисей, еще раз проверив оружие, вышел следом и, построив свое воинство в колонну подво, повел их к воротам. Солнце уже позолотило верхушки деревьев, и солдаты у ворот, уже получившие приказ лично от коменданта, поспешили открыть ворота. Пробежав вдоль стены, группа подошла к тому месту, где с зубца свисала веревка, и Елисей, осмотревшись, принялся объяснять ребятам задачу. Внимательно выслушав его, мальчишки рассыпались под стеной и принялись внимательно изучать траву, еще покрытую росой. «Есть след!» – послышался негромкий возглас, и Витька гордо покосился на остальных ребят. У мальчишки и вправду был талант следопыта. Он лучше всех запоминал все приметы и отыскивал самый слабый след в траве. Одобрительно ему кивнув, парень подошел к найденной точке и, убедившись, что мальчик не ошибся, скомандовал. «Ты нашел, тебе вести. Вперед!» Группа рысью понеслась к лесу. Ведь, кто и дело придерживая шаг, всматривался в оставленный беглецами след, а остальные зорко контролировали окружающую обстановку. Что такое налететь на засаду, Елисей объяснил им жестко и доходчиво. Спустя пару часов они вышли к роднику, где беглецы сделали остановку, дожидаясь рассвета. До этого они просто уходили от крепости как можно дальше. Это было понятно по следу. Шли они, не особо заботясь о том, куда ступают, да и бесполезно это было в лесной темноте. А вот потом, когда рассвело, беглецы пошли значительно осторожнее. Витька удвоил внимательность, Елисей незаметно контролировал его. Еще часа через полтора они поняли, что догоняют беглецов. Впрочем, это было и неудивительно. Его команда была натаскана именно для таких перемещений, а беглецы были привычны передвигаться или верхом, или в повозках. Да и выносливости у мальчишек было гораздо больше, чем у сбежавших господ. Что ни говоря, ребята родились и выросли в военизированных поселениях, и с самого детства только и делали, что учились всяким воинским премудростям. Сначала в виде игр, ну а после уже обучаясь и тренируясь в новой школе. Группа догнала беглецов во второй половине дня, когда те решили передохнуть и встали у какого-то ручья. Похоже, силы окончательно покинули беглецов. Ребята по команде Елисея взяли лагерь беглецов в кольцо и замерли, дожидаясь его сигнала. Коменданту эти трое нужны были живыми, но рисковать ребятами парень не собирался. Помня, что у сбежавших из оружия точно есть нож, парень не стал рисковать. Достав револьвер, он громко скомандовал, не выходя из кустов, за которыми наблюдал за противником. «Эй вы, лечь на землю лицом вниз и положить руки на затылок. Кто не подчинится, схлопочет пулю». Дружно вздрогнув, троица сначала замерла, а потом вскочила на ноги. Вскинув револьвер, Елисей всадил пулю им под ноги и, не высовываясь, добавил. «Вы окружены. Сопротивление бесполезно. Ложитесь на землю, или я буду вынужден ранить вас, но идти обратно я вас все равно заставлю». Сообразив, что это не шутка, беглецы начали медленно опускаться на землю, с ненавистью оглядываясь вокруг. Елисей, выйдя из кустов, продолжал держать их на прицеле. Дождавшись, когда его приказ будет выполнен, Елисей тихо свистнул, и мальчишки, выскочив из кустов, дружно принялись вязать беглецов. Вздернув их на ноги, ребята быстро обыскали связанных и, убедившись, что освободили их от всего лишнего, вопросительно посмотрели на парня. «Петли на шее и в караван», — коротко скомандовал Елисей. Ребята быстро украсили пленных веревочными петлями, увязав их цугом, и, взяв плотное кольцо, погнали обратно к крепости. Схваченные еле переставляли ноги, явно пытаясь тянуть время, но Елисей, заметив это, презрительно усмехнувшись, пообещал. «Или шагайте в ногу с моими ребятами, или я начну вам пальцы на руках ломать. Идти вам это не помешает, а вот ума прибавит. Надеюсь», — добавил парень, хищно усмехнувшись. «Дикарь», — проворчал поляк, прибавляя шагу. Примчавшийся на следующий день после побега контрразведчик, узнав подробности этого дела, сначала за голову схватился, а после развил такую бурную деятельность, что всю следующую неделю крепость напоминала забытый на плите чайник. Пар, свист и гремящая крышка. Только в этом случае гремела не крышка, а сам подполковник. Комендант, отлично понимая, что это его подчиненные проворонили все на свете, а также умудрились прошляпить момент, когда беглецы перемахнули стену, даже не пытался спорить. Подполковник, отлично понимая щекотливость данного момента, не стал акцентировать на этом особого внимания, но тет-а-тет высказал штабс-капитану все, что думает об устройстве местной службы. Воспользовавшись оказией, комендант в ответ напомнил ему, что служебный штат крепости так и не был заполнен по своему расписанию, включая артиллерийские припасы и саму артиллерию. Все так же не хватало 4 пушек. В общем, разговор этот закончился в ничью. Наоравшись и остыв, офицеры дружно выпили мировую, после чего отправились допрашивать арестованных. По поводу Екатерины контрразведчик принял Соломоново решение. Дело об ее участии в побеге не раздувать, а передать девицу на руки родителю, как только он за ней приедет, с рекомендацией отправить ее в монастырь. В избежание, так сказать, повторения попытки предательства. Обо всем этом Елисей узнал случайно. В очередной раз, возвращаясь с тренировки вместе с ребятами, он наткнулся на контрразведчика, спешившего куда-то по своим делам. Окликнув парня, подполковник весело поздоровался и, не чинясь, крепко пожал ему руку, со значением произнеся: «Ну, голубчик, ты для меня стал прям-таки путеводной звездой. Как куда ни вмешаешься, так у меня сразу работа и добыча прибавляется». «Ну, даст бог, в следующий раз сюда полковником приедете», — усмехнулся парень в ответ. «Твои б слова да богу в уши», — благодарно улыбнулся контрразведчик. «Ты мне вот еще что скажи. Твои ребята умеют только беглых в лесу отлавливать, или ты их и для военных действий натаскиваешь? Уж поверь, вопрос не праздный». «Обижаете, ваше благородие», — фыркнул Елисей. «Беглые — это так, для развлечения. Основная их направленность — это военная разведка и есть». «Объясни», — моментально подобрался подполковник. Рейды по тылам противника с целью выяснения количества его живой силы, техники и вооружения. Тайные операции по уничтожению складов, захвату в плен офицеров, уничтожению штабов противника. В общем, любым путем гадости врагу делать. Закончил Елисей, сообразив, что несколько увлекся. Занятно. Весьма. Удивленно протянул подполковник. Я и подумать не мог, что у казаков такие ватаги имеются. Так пластуны от создания времен тем и занимались, развел парень руками. И как долго ты собираешься свою команду обучать? Ну, примерно год еще. А потом только тренировать, чтобы не забыли, чему учились. Годков им маловато, вздохнул Елисей. Мальчишки еще совсем. А так уже сейчас знают почти все, что я сам знаю. Выходит, любого из них сейчас уже вместо тебя использовать можно? Не поверил подполковник. Ну, в общем-то, да, можно. Чуть подумав, решительно кивнул парень. Силен, одобрительно протянул контрразведчик. «А вы с чего вдруг так ими заинтересовались?» Вопрос Елисея задал не просто так. Этот интерес подполковника заставил его насторожиться и начать искать подвох в любом его слове. Удивленно посмотрев на парня, контрразведчик хмыкнул и, помолчав, задумчиво произнес. «Вот в который раз уже жалею, что не могу тебя с собой перетащить. Уж очень ловко у тебя получается из простых вопросов неожиданные выводы делать, а главное – правильные». Может, подумаешь, не так уж и плоха служба наша. Вы уж простите, ваше благородие, но мое место тут, — решительно качнул парень головой. А выводы сделать несложно. Раз уж вы моими выучениками заинтересовались, значит, есть у вас на них какие-то планы. А какие планы могут быть у вашей службы на таких, как мы? Ну-ка, и какие же? — подтолкнул его подполковник. Умельцы для тайных операций по захвату всяких лазутчиков и шпионов в вашей службе всегда пригодятся. Они ведь теперь умеют то, что многие представить себе не могут. Например, не унимался контрразведчик. Например, с кинжалами против шашки встать. Нужного человека подстрелить так, чтобы он жив остался и сопротивляться не мог. Да много чего. И чем это все может мне помочь, не понял контрразведчик. «Ну как же», — усмехнулся Елисей, — «сидит, к примеру, нужный вам человек где-то в доме, в комнате закрылся, а с ним рядом кто-то сторонний находится, и нужно вам того лазутчика захватить так, чтобы сторонний человек никак не пострадал. Вот тут мои ребята и пригодятся». «И что они сделают?» «Ну тут смотреть надо», — принялся напускать туману Елисей. «Можно в окно стрельнуть так, чтобы плечо ему пробить, можно отвлечь чем и в комнату ворваться, а можно чем к окну подманить и аркан на шею, никуда не денется». «И все это они умеют?» — снова усомнился подполковник. «Ваше благородие, ну я же не просто так на их обучение огромные деньги трачу», — укоризненно протянул парень. «Говорю же, учу всему, что сам умею. Будь им годов побольше, уже по казачьему кругу поклонился, чтобы атамана просить в реестрах вписать. По своим умениям это, считай, готовый десяток пластунов». «Выходит, все только в возраст упирается?» — быстро уточнил подполковник. «Выходит так», — кивнул Елисей. «Удивительно», — покрутил подполковник головой. «Просто удивительно. Что ж, я запомню этот разговор». «И чем мне это грозит?» — проявил нахальство Елисей. «Думаю, годика через два заберу я у тебя твоих ребят. Себе», — помолчав, решительно заявил контрразведчик. «Но это вам придется с атаманом решать. Их обучение серьезных денег стоит», — тут же нашелся парень. «Это что, намек на то, что мне пора раскошелиться?» — иронично усмехнулся контрразведчик. Это намек на то, что в вашей службе неплохо было бы в их обучении поучаствовать, хотя бы деньгами, раз уж хотите таких бойцов под рукой иметь, — усмехнулся Елисей, твердо глядя ему в глаза. А иначе атаман может и отказать. В крепости, к примеру, ни одного пластуна нет, хотя по штату положен десяток иметь. — А вы? — тут же спросил подполковник. — А мы просто ватага мальчишек, который тут живет, — иронично усмехнулся Елисей. Сироты казацкие, которых я своей волей в своем доме собрал. И никто нам с ними не указ, кроме круга казачьего. Да и то только, ежели мои сорванцы чего непотребного учинят. И даже вы ничего с этим поделать не можете. «Да, ситуация», — растерянно протянул контрразведчик. «Выходит, вся твоя помощь мне — это только твоя добрая воля». «Угу», — чуть улыбаясь, кивнул парень. «Огорошил», — расправляя усы, нехотя признал подполковник. «Признаться, в таком ключе я всю ситуацию не рассматривал». «Понимаю. Не до таких мелочей было», — кивнул Елисей. «Ладно, пойду я, ваше благородие. У нас после обеда стрельба назначена. Будет желание, приходите во враг. Сами посмотрите, что мои сорванцы умеют». «Благодарствую. Зайду, если получится», — кивнул подполковник, продолжая что-то про себя обдумывать. Но не успел Елисей свернуть за угол, как его окликнул подбегавший вестовой. Комендант срочно хотел его видеть в лазарете. Удивившись такому неожиданному месту встречи, парень развернулся и направился в указанную сторону. Встретил его врач и, окинув одежду парня мрачным взглядом, проворчал. «Хоть бы пыль с себя сбил, раз в лечебное учреждение идешь». «Так я домой шел. Меня по дороге перехватили», — развел Елисей руками. «Кто ж знал, что комендант меня сюда вызовет? Я ж не лекарь». «Это точно. Да и звал тебя не комендант, а моя пациентка», — вздохнул врач. «Это Екатерина Николаевна, что ли?» — на всякий случай уточнил парень. «Она самая», — кивнул доктор, протирая пенсне платком. «С чего бы?» — удивился Елисей. «А как она вообще жить-то будет?» — на всякий случай уточнил он. «Будет», — вздохнул врач. «Крови много потеряла, ребеночка скинула. Но жить будет. Только, боюсь, матерью ей теперь не быть. Ладно, ступай. Там тебя комендант уже заждался. Третья палата». «Ага, понял», — быстро кивнул Елисей и поспешил в нужную сторону, все еще пребывая в недоумении. Штабс-капитан ждал его у двери в палату, прохаживаясь по коридору туда-сюда и явно что-то обдумывая. Увидев парня, комендант кивнул и, жестом подозвав его к себе, тихо сообщил. «Утром она пришла в себя. Когда мне сообщили, я решил просто поговорить с ней. Она вдруг попросила позвать тебя. Не понимаю, зачем, но я решил выполнить ее просьбу. А теперь хочу попросить тебя. Никаких лишних вопросов. В общем-то, мы и так все знаем. Она еще слишком слаба, так что не стоит ее волновать лишний раз. К тому же ребенок...» Штабс-капитан осекся, словно не зная, как произнести то, что у нее случился выкидыш. «Я знаю», — кивнул Елисей. «Доктор рассказал. А насчет вопросов не извольте беспокоиться. Нет их у меня». «Хорошо», — кивнул комендант с заметным облегчением. «Пойдем». Он деликатно постучался в створку двери и, услышав негромкий ответ, вошел в палату. Войдя следом за ним, Елисей быстро осмотрелся и, кивнув сидевшую в кровати, нанятой комендантом служанки, сделал шаг в сторону, чтобы видеть лежащую в кровати девушку. Екатерина выглядела бледной и какой-то погасшей. От некогда веселой, жизнерадостной девицы осталась только бледная тень. Увидев парня, девушка едва заметно усмехнулась и, глядя на него с заметной иронией, спросила. «Что, надули тебя?» «С чего бы?» – удивился Елисей. «Все, кого ты так старательно ловил, оказались свободны, сбежали?» «Ошибаетесь, сударыня. Они, как и прежде, в камерах. И контрразведчик уже их допрашивает. Уж поверьте, в этих лесах от меня никто не уйдет», — фыркнул Елисей, глядя ей в ее глаза. «И о вашем участии в этом деле нам все известно. Хотите добрый совет? Расскажите господину штабс-капитану все, как было. Облегчите душу». «Поганая ищейка!» — вдруг зашипела девица. «Будь ты проклят! Я сделала все, чтобы спасти его, а ты испоганил все, что мы так старательно выстраивали!» «Я давно уже проклят!» — презрительно фыркнул Елисей и, развернувшись, вышел из палаты. «Он все равно сбежит!» — раздалось ему вслед. «Если только с каторги, где меня не будет!» — не сумел промолчать парень и закрыл дверь. Спорить с влюбленной дурой было бессмысленно. Выйдя из лазарета, Елисей отправился домой. Вспоминать эту историю было неприятно, но занятием с мальчишками ничто не должно было помешать. После обеда, как и было запланировано, вся группа отправилась на стрельбище. Дав мальчишкам выпустить пары и сжечь все патроны, Елисей принялся разбирать их ошибки и показывать, как это делать правильно. Увлекшись, он и сам не заметил, как устроил настоящее шоу. Выстрелы грохотали один за другим сплошной очередью. Поленья, которые они использовали вместо мишени, разлетались щепой, а патроны сжигались десятками. Наконец, очнувшись, парень заставил себя остановиться и, отойдя в сторону, принялся перезаряжать револьвер. «Изрядно, весьма изрядно», — раздался голос, и к парню подошел контрразведчик. «Вот уж не ожидал, что меня можно будет удивить доброй стрельбой. Но, признаться, такого мне еще видеть не приходилось. Да и ребятки твои, я гляжу, не шибко от тебя отстают». «Благодарствую», — вежливо кивнул Елисей. «Ты чего?» — отреагировал подполковник на его настроение. «А, из-за того разговора расстроился», — догадался он. «Да нет, расстройств тут как раз и нет. Неприятно просто, что она меня ищейкой назвала. Ну да ладно, это все так, лай дурной девки». «Забудь о ней. Вот папаша ее приедет, уж с ним я как следует поговорю. Он ее разом наладит, куда нужно», — — зловеще пообещал контрразведчик. Спустя 3 месяца после описанных выше событий, когда жизнь в крепости снова вошла в свою колею, Елисея вызвал к себе комендант и, выложив на стол бумагу весьма грозного официального вида, мрачно сообщил. «В общем так, Елисей, даже не знаю, как тебе сказать такое. Приказ пришел, аж из канцелярии его императорского величества. И приказом сим велено тебе с твоей командой отправляться в Тифлис». «Куда?» — от удивления с Елисея чуть попах не слетело. «Чего мы там забыли? Своих обреков им мало». «Погоди шуметь», — поморщился комендант. «Тут все настолько серьезно, что мне самому на вытяжку встать хочется. В Тифлисе сейчас формируется отряд под командованием князя Буачидзе. Ходят слухи, что он решил с османами за все прошлое посчитаться и с благословения его величества собрал целый батальон. А к нему и свой эскадрон кавалерии. Но аж к этому войску и выпросил у императора казачий полуэскадрон на вроде гвардии со всеми средствами усиления в виде твоих мортир и команды пластунов. А потому как другой команды сейчас нет, было решено отправить к нему твоих ребят. Вот такие дела». «Мальчишек? В драку?» Возмущению ярости Елисея не было предела. «Да не бывать тому!» — грохнул он кулаком по столу. «Уймись!» — рявкнул комендант в ответ. «Думаешь, мне это нравится? Да я как бумагу эту получил, тут же ответную написал, вопросы задавай и атамана вашего известил. Да только знает он уже обо всем, вот и знакомься». Комендант протянул Елисею сложенный лист бумаги. С ответом его пришло. «Для тебя писано». «Бред собачий!» — проворчал Елисей, разворачивая бумагу. «В осень! Воевать! Мальчишек! Совсем сдурели в столицах своих!» — бурчал он, пробегая взглядом по строчкам письма. Развернувшись так, чтобы свет из окна падал на письмо, он вчитался в его строки и спустя пару минут громко от души выругался. Мрачно куривший за столом комендант едва папиросу от удивления не проглотил, услышав его тройной боцманский загиб. Это было впервые, когда парень позволил себе материться. Поперхнувшись дымом, штабс-капитан долго не мог откашляться, после чего, отдышавшись, раздавил окурок в пепельнице и, растерянно расправив усы, проворчал. «Да, умеешь. Я такого даже от унтеров в казарме не слышал». «Да мне сейчас всю эту канцелярию перестрелять хочется», — зло выдохнул Елисей, сжимая кулаки. «Что там?» Осторожно поинтересовался комендант, кивая на письмо. Осторожничал бывалый офицер не просто так. Понимал, что в подобном состоянии парень может сорваться и наделать бед. А в том, что противников ему в комендатуре попросту нет, он не сомневался ни секунды. Что называется, видел все своими глазами во время осады. «Школу мою задним числом на полный государственный кошт перевели, и приказано мне, как ее основателю и начальнику, отправить команду под руководство князю Буачидзе, а самому велено новых рекрутов набирать. Вот так вот. Все труды одним росчерком пера псу под хвост», — мрачно закончил он. «Да погоди ты», — попытался утешить парня штабс-капитан. «Их же никто на редуты гнать не станет, это ж пластуны». «Вот именно, пластуны. Это, ваше благородие, можно сказать, оружие точечного применения, как удар шпагой, укол в нужное время в нужное место. А этот князь станет гонять их куда ни попадя и сгубит не за грош». «С чего ты взял?» – моментально насторожился комендант. «Человек, имеющий привилегию аудиенции у самого императора, уже по определению паркетный шаркун, а не боевой офицер. Небось, где-то в гвардии все это время тирался, а теперь решил генеральские палеты получить?» Отмахнулся Елисей, судорожно ища выход из положения. «Может и так», – нехотя согласился штабс-капитан. «Да только выхода у нас все одно нет. Приказ прямой и подлежит немедленному исполнению. Думаю, атаман и сам все понял, да только сделать ничего не может. Сам понимаешь, война идет, и отказ от исполнения подобного приказа – суть дезертирства». «Это понятно», – вздохнул Елисей, снова разворачивая смятое в кулаки письмо. «Он пишет, что своим приказом передал моих ребят под команду командира полуэскадрона. И что, полуэскадрон тот уже в Тифлис отправлен. Нам придется туда самим добираться. Да мать твою, у них же толком нет ничего. Злости парня не было предела. Обеспечить отряд для похода – это не обеспечение учебной подготовки. Тут нужно было продумать 1000 мелочей. От питания в походе до сухих пайков и от оружия до снабжения боеприпасом. Благо, хоть лошадей для такого похода у них хватало. «Да, крепко нас там кто-то подставил», — угрюмо проворчал Елисей, постукивая пальцами по столешнице. «Одним махом решил от всей школы избавиться». «Это с чего ты так решил?» — подобрался комендант. «А чего тут еще решать?» — фыркнул Елисей. «В местном штабе про нас и не знают. Толком о моей школе только казакам известно. Военные про нее только краем уха слыхали. А тут прямо из императорской канцелярии бумага. Мы ведь нигде не прописаны. Вся эта школа только моя затея, лично. Нигде она не числится и не значится». «Понятно», — задумчиво протянул комендант. «Ты вот что. Собирай ребят и отправляйся в Тифлис с ними. Но сначала к атаману вашему заехать надо, а заодно подполковника Тимофеева найди и своими мыслями с ним и поделись. Он поймет, что делать надо». «Угу, только ребят моих это никак не спасет», — тяжело вздохнул парень. «Да не каркай ты, ворон. Не для того ты их натаскивал и столько сил вложил, чтобы с ними так легко справиться можно было», — рявкнул на него комендант. «Видел я волчат твоих в деле. Любому зверю 100 очков вперед дадут. Да, мальчишки, но мальчишки умные, умелые, ловкие, а значит, должны справиться». «Должны», — нехотя кивнул Елисей. «Ладно, пойду я. Мне еще с вдовами, матерями их говорить». «Сначала казакам, что из круга казачьего, все расскажи», — быстро подсказал комендант. «Тоже верно», — согласился парень. «К дядьке Святославу пойду. Может, он чего умного подскажет». Выйдя из комендатуры, Елисей быстрым шагом добрался до дома старика и, постучав в ворота, принялся дожидаться выхода старого казака. К его удивлению, из дома вышли все, кто входил в казачий круг крепости. Сняв папаху, Елисей вежливо поздоровался с ними и, достав из кармана письмо, негромко сообщил о проблеме. Переглянувшись, казаки мрачно закивали головами, словно поддерживая его. «Знаем уже, потому и собрались», — вздохнул в ответ Святослав. «Сами с тобой пойдем. Негоже одному с такой вестью к матерям идти. Сами говорить с ними будем». «Благодарствую, казаки», — снова поклонился Елисей. «Это тебе благодарность, наш казак, что трудностей не испугался и на свой кошт сирот учить взялся. А поход этот для них путь в казаки реестровые, и не абы кем, а пластунами», — поклонившись в ответ, ответил самый пожилой казак. Елисей его видел только на казачьем кругу. Похоже, этот патриарх был в крепости кем-то вроде хранителя традиций. 7 пожилых мужчин, выйдя со двора Святослава, не спеша направились к ближайшему дому его учеников. Елизавета, едва увидев входящих во двор мужчин, тихо ахнула и замерла, не понимая, что происходит. Встав в один ряд, казаки дружно поклонились женщине, и Святослав, сняв папаху, принялся обстоятельно объяснять ей, зачем они пришли. Выслушав старика, Елизавета растерянно оглянулась на выскочивших на крыльцо дочерей и еле слышно прошептала. «Как же так-то? Они же дети совсем». «Не дети уже, Елизавета, казаки. Науку пластунскую прошли, и прошли они ее добре, раз уж в столице о них прознали. Не печалься, ни одни они там будут. Атаман их к полуэскадрону казаков приписывает». «Но как же, поход ведь, а у них даже оружия своего не имеется». Тут же попытался выкрутиться вдова. «То, что сейчас пользуют, вон им дано», — небрежно кивнула она головой в сторону парня. «Место свое знай, женщина», — словно гром прогремел голос старого казака. «Кабы не Елисей, сынам твоим век в обозе куковать. Бога моли, что согласился он им науку свою передать». «Прости, дядька Мирослав», — съежившись, извинилась вдова. «Да только и ты меня пойми, за детей сердце болит. Не будь науки той, так и беды б ждать не пришлось». «Тьфу ты, дура, баба!» — выругался патриарх. «Да будь они хоть под пасками пристать, все одно от судьбы не спрячешься. Налетели бы горцы, и не стало бы сынов твоих. А теперь хватит ныть. Про оружие и остальную амуницию не думай. Елисей все решит. Вспомни, что ты казачка, и проводи сынов как положено. Все поняла?» «Поняла, дядька Мирослав», — тяжело вздохнув, кивнула вдова. «Не кручинься, пока сыны твои в походе, тебе от казачьего круга всякое вспомоществование будет. И помни, это тоже учителя сынов твоих заслуга». «Благодарствую», — поклонилась женщина Елисею, растерянно посмотрев на стариков. Дружно поклонившись в ответ, старики потянулись на улицу. К дому вдовы Ермилы они подошли спустя полчаса, и вдова сама встретила их на подворье. Дочери быстро поднесли гостям чаши с квасом, а сама женщина смотрела на гостей грустным, но твердым взглядом. Поблагодарив хозяйку, Святослав снова начал свою речь о походе, но вдова, поклонившись, прервала его, тихо ответив. «Знаю уж, дядька Святослав, земля слухом полнится». И, повернувшись к Елисею, снова поклонилась. «Спаси тебя, Христос, Елисей, не дал роду казачьему пропасть. Выучил сынов тому, чему отец не успел выучить. Даст Бог, не посрамят они ни тебя, ни отца своего, ни рода казачьего». Этот ответ так разительно отличался от того, что было сказано Лизаветой, что парень растерялся. Потом, подчиняясь какому-то наитию, парень поклонился в ответ и, вздохнув, ответил. «Бога благодари, мать, что наградил тебя сынами умными да ловкими, а я им отдал все, что сам знаю, остальное в руце Божьей». Переглянувшись, старики одобрительно кивнули и, попрощавшись, потянулись на улицу. Оставшись одни, казаки вдруг остановились и, развернувшись к парню, многозначительно посмотрели на оказавшуюся впереди Святослава. Шагнув вперед, старик хлопнул парня по плечу и, улыбнувшись, негромко сказал. «Благое дело ты сделал, Елисей. Сирот в люди вывел. А что предстоит им жизнью рискнуть, так все мы под Богом ходим. Собирай их в поход. Вот возьми». Старик достал кошель и, протянув его парню, продолжил. «Здесь 100 рублей серебром от круга казачьего. Не скупись. У ребят все должно быть для того, чтобы службу справить и честь казачью не уронить. Ступай с Богом». Сообразив, что отказываться нельзя, Елисей с поклоном принял деньги и, попрощавшись, поспешил домой, мысленно перебирая в памяти все, что нужно закупить ребятам для этого похода. Радмила, которой уже все было известно, только тяжело вздохнула и, покачав головой, негромко спросила, глядя Елисею в глаза. «Выходит, и их время пришло?» «Пришло», — мрачно кивнул Елисей. «Святослав от казачьего круга денег дал?» «Да». «Тогда озаботься тем, что для боя нужно, а всем прочим я сама займусь», — решительно заявила бабка. «Ты бы, бабушка, лучше с Лизаветой поговорил, а то, боюсь, она с испугу за сынов начнет во всем меня винить, а мне и самому этот приказ как ножом в сердце». «Знаю, она была здесь», — отмахнулась Радмила. «Не бери в голову. Я ей разом язык узлом завяжу, коли вздумает околесицу нести. Да и не дура она. Да, за сынов сердце болит, а понимает, что без похода этого остальных детей ей никак одной не поднять». «Не изволь беспокоиться. Уйму, ежели что», — заверила его бабка. «А чего ты вдруг слухов опасаться стал?» «А то ты не знаешь, что про меня и школу мою на базаре рассказывают. И кто бы говорил? А то бабу, у которой сыны на разбой ночной вышли», — фыркнул парень. «За нее вообще забудь», — скривилась Радмила. «Эту овцу мы с бабами уже не раз окорачивали, да ей все не имется. Ничего, и ей укорот дадим. Ты лучше делом займись. Поход этот для тебя многое значить будет. И для школы твоей». Сборы к походу заняли неделю. Загрузив все нужное в повозку, Елисей усадил свое воинство на коней и, поклонившись провожавшему их казачьему кругу, направил караван в сторону города. Спустя 2 суток они въехали в Пятигорск, и Елисей, недолго думая, направил коня в сторону штаба. Раз уж призвали команду, то и обеспечивать должны. У ворот казармы встретил суровый унтер и, внимательно рассмотрев поданную парнем бумагу, задумчиво проворчал. «Что-то не слышал я, чтоб такую команду на постой приказано принимать было». «Да мне, дяденька, один черт, кто чего слышал, а кто нет. Не пропустишь, так мы обратно уедем, а потом начальству так и скажем, мол, не пустили. И пусть оно с тобой само решает, как быть», — равнодушно пожал плечами Елисей. «Ну ты это, не очень тут», — поперхнувшись, отозвался унтер. «Погодите тут». «А чего годить-то?» — поддел его парень. «Я начальству доложу», — нехотя ответил унтер и, развернувшись, скрылся на территории казарм. Вышедший вместе с ним молодой лейтенант, удивленно окинув караван внимательным взглядом, недовольно спросил. «Эй, что за цирк? Вы кто?» «Извольте, ваше благородие», — усмехнулся Елисей. «Прибыли согласно приказу. Нам требуется место для постоя, узнать, где сейчас находится подполковник Тимофеев Александр Савич». «Подполковник надо в штабе искать», — разом переменившись в лице, быстро сообщил лейтенант. «А ты знаешь, кто он такой?» «А как иначе? Я с ним несколько раз по лесу ходил», — ответил парень, мысленно потешаясь над растерянной физиономией офицера. «Хорошо», — подумав, принял решение лейтенант. «Унтер, пропустить», — скомандовал он, повернувшись к дежурному. «Въезжайте во двор и сразу налево. Там у конюшен увидите малую казарму. В ней пока и расположитесь», — быстро объяснил он, на всякий случай указывая направление рукой. «Налево-то по-нашему, по-мужски», — усмехнулся Елисей, шевельнув поводом. Лейтенант в ответ улыбнулся этой немудреной шутке. «А как бы подполковнику в штаб весточку подать, что Елисей кречет с ним встречи ищет?» Пропустив колонну, спросил парень, свешиваясь с седла. «Да вы не извольте беспокоиться, он и вправду сам придет, чтобы со мной поговорить», — добавил он, заметив сомнение на лице офицера. «Странный ты, казак, и бумага у тебя странная», — помолчав, вдруг выдал лейтенант. «Ага, и команда тоже странная», — весело кивнул Елисей в ответ. «Да вот только ежели мы обратно уедем, подполковник вам всем тут странную жизнь устроит, уж поверьте». Почему-то Елисей был абсолютно уверен, что вся эта история не могла пройти мимо подполковника, а значит, прояснить некоторые моменты тот примчится лично. Уж больно крепко от всей этой истории тухлятины несло. «Отправлю вестового», — сдался лейтенант, удивленно рассматривая парня. «Но ежели он мне из-за тебя холку намылит, не обессудь. Вся твоя ватага на губтвахте сидеть будет», — на всякий случай пригрозил он. «Ну, это уж как получится», — рассмеялся Елисей, которому вся эта затея давно уже казалась странным диким сном, от которого хотелось проснуться и окатиться колодезной водой. «Езжай уже», — растерянно отмахнулся лейтенант, направляясь к зданию караулки. Парень толкнул каблуками коня и, уже сворачивая в нужную сторону, увидел, как солдат с повязкой на рукаве выскочил с территории казарм и поспешил куда-то в город. Ребята с гомоном ввалились в указанное им здание, остановившись у двери, задумчиво огляделись. Сразу было понятно, что тут давно никто не жил. На полу пыль, деревянные нары пустые, в печи зола. В общем, порядок тут нужно было наводить серьезно. Войдя следом за ребятами, Елисей быстро оценил фронт работ и преувеличенно бодрым голосом скомандовал. «Ну чего приуныли, соколы? А то в лесу не ночевали. Ну-ка живо найти тряпки, воды раздобыть и ведро какое. Один печь вычистить и растопить, остальные нары протереть и полы помыть. И не лениться, нам тут самим ночевать, нечего пыль нюхать». Мальчишки моментально разделились, и спустя 10 минут в казарме закипела работа. Благо, все ребята были привычны к любой работе, так что знали, что нужно делать. Сам же Елисей, убедившись, что дело пошло, отправился обихаживать коней. Нужно было побыть одному и как следует подумать. Хотя за все то время, пока его команда готовилась к походу, он себе уже все мозги сломал, как выкрутиться из создавшейся ситуации. Он успел расседлать и вычистить всех коней, когда к казарме быстрым шагом подошел тот самый дежурный лейтенант и, увидев парня, сходу приказал. «Так, казак, быстро собирайся за мной». «Это куда еще?» – спокойно поинтересовался Елисей, заводя вычищенного коня под навес. «В штаб! Приказано командира ватаги вашей туда доставить! Срочно!» – истерично выкрикнул лейтенант, увидев, что Елисей направился к колодцу. «Вот помоюсь и поедем», — кивнул Елисей. «Или вы желаете, чтобы я с начальством, разговаривая конским потом, вонял?» Спокойно смыв с себя пот и дорожную грязь, Елисей надел чистую рубашку и, проверив оружие, повернулся к тени, ходившему за ним лейтенанту. «Вот теперь извольте, ваше благородие, готов к начальству ехать». «Поехали», — скомандовал лейтенант с заметным облегчением и, развернувшись, поспешил к воротам. Его поведение парню было понятно. Приезжает какая-то странная группа подростков, и их старший, недолго думая, ищет встречи с контрразведкой. Тут невольно задумаешься, что это за команда и кто у них старшим. А после вовсе что-то несуразное вылезает. Этого самого старшего по личному приказу подполковника требуется сопроводить штаб к тому самому контрразведчику. Тут уж точно ум за разум зайдет. Лейтенант усадил Елисея в пролетку, запряженную мышастой кобылой, и, усевшись рядом, хлопнул сидевшего на козлах солдата по плечу, приказав: «Погоняй, голубчик». Спустя 20 минут они остановились у длинного трехэтажного здания, на входе в которое стояли 2 караульных. Лейтенант, ткнув пальцем в повязку на своем рукаве, коротко сказал, кивая на парня: «Этот со мной», и решительно вошел в фойе. В здании царила деловая суета. Офицеры перемещались по этажам, курили на лестнице и что-то бурно обсуждали, не обращая внимания на вошедших. Лейтенант поднялся на 2-й этаж и, уверенно свернув правый коридор, подвел Елисея к высокой двустворчатой двери. Толкнув створку, он вошел в приемную и, подойдя к столу, выложил перед сухощавым жилистым мужчиной средних лет, почему-то в гражданской одежде, полученную записку, коротко доложив: «По приказу господина подполковника, приехавший казак доставлен». «Благодарю вас, господин лейтенант», — вежливо улыбнулся мужчина, окинув Елисея быстрым цепким взглядом. «Можете быть свободны, дальше мы сами о нем позаботимся». Козырнув, лейтенант по уставу развернулся и, удивленно посмотрев на парня, вышел. Елисей, не удержавшись, усмехнулся на эту демонстрацию знаний строевого устава. Увидев его усмешку, мужчина чуть улыбнулся в ответ, указывая на стул, пригласил. «Присядь пока, казак. Александр Савич пока занят. Как освободится, я доложу». «Благодарствую», — кивнул парень и, отойдя к окну, принялся с интересом разглядывать прилегающий к зданию пейзаж. В этой части города ему бывать не доводилось. Штаб располагался в белых кварталах, и потому заходить сюда лишний раз людям низкого сословия не рекомендовалось. Да и делать ему тут было нечего. Из-за закрытой двери послышались громкие голоса, потом что-то грохнуло и раздался стон. Елисей, автоматически схвативший за рукоять револьвера, удивленно посмотрел на мужчину, но тот, заметив ее жест, только отрицательно качнул головой. «Очередного мздоимца допрашивает», — коротко сообщил он, презрительно усмехнувшись. «Тогда да, лучше кулаком», — понимающе усмехнулся Елисей. Минут через пять двое крепких солдат под руки выволокли из кабинета какого-то обмякшего мужика, и секретарь, легко поднявшись, прошел в кабинет. Спустя минуту он вышел обратно и придержал дверь открытой. Елисей, сообразив, что это приглашение, вежливым кивком поблагодарил его и, войдя в кабинет, негромко поздоровался. «День добрый, Александр Савич». «Здравствуй, Елисей», — улыбнулся подполковник в ответ. «Присядь, разговор у нас долгий будет». «Да уж, поговорить есть о чем», — вздохнул парень, устраиваясь поудобнее. «Я так понимаю, что ты сюда со всей своей командой приехал», — начал контрразведчик. «Так точно, вот только многое мне в этом приказе непонятно». «И что ж тебе непонятно?» «Ну, для начала, как так получилось, что о школе моей даже в самой столице известно стало? Атаман не сообщал, он мне сам о том отписал. Вы в столице не были, рассказать они не могли, да и не по вашему ведомству она. И как же тогда?» «Хороший вопрос», — вздохнул подполковник, — «но только ответа на него у меня нет». «Еще веселее», — фыркнул Елисей. «Тогда как так получается, что школу мою на казенный кошт перевели, а никаких бумаг на этот счет не имеется? И как тогда выходит, что директором этой школы меня назначили? Это с какой такой пьяной радости? У меня ведь ни годов, ни чина для такого звания нет. А ведь это должность дворянская». А самое главное, ни по каким бумагам школа моя не проходит. Ее даже в казачьем реестре не имеется. «Правильный ты вопрос задаешь, Елисей. Точные?» — снова вздохнул подполковник. «Да только не знаю я, что тебе ответить. Потерпи чуть. Я для этого разговора атамана вашего попросил подъехать. Вот вместе и подумаем, как все это получилось и что со всем этим делать». «А чего тут думать?» — пожал парень плечами. «По бумагам школы нет? Нет. А значит, и учеников нет. Вот и выходит, что никуда нам ехать не надо. А тот, кто все это затеял, пусть сам решает, как выкручиваться будет». «Не получится», — качнул подполковник головой. «Не тот случай. История эта самому императору на глаза попалась. Там куча бумаг за его личной подписью. И он школой твоей лично заинтересовался. Так что ехать твоим ребятам придется». «Погодите, Александр Савич, какие бумаги? Я только одну видел из канцелярии Его Величества. Но такие бумаги другие люди подписывают? Или я не знаю чего?» «Не знаешь. Во время войны такие документы должны быть подписаны лично императором. Школа – это не приют для инвалидов. Тут дело военное, окончательное решение за ним». Дверь отворилась, и секретарь, бесшумно войдя, доложил. «Атаман, ваш благородие, как вы просили». «Зови, голубчик», – закивал подполковник. Атаман казачьего воинства, войдя, чинно поздоровался со всеми и, присев к столу, грустно улыбнулся парню. «Что, Елисей, не ждал такого исхода?» «Это не исход, Егор Лукич, это просто свинство какое-то», — фыркнул Елисей, сжимая кулаки. «Не горячись, тут аккуратно надобно», — вздохнул казак. «Егор Лукич, да какой тут аккуратный, ежели мальчишек в бой гонят», — вскипел парень. «А главное, как о школе узнали, откуда бумаги на нее взялись? Ведь нас даже в реестре казачьем нет». «Знаю, Елисей, все знаю. Не было школы твоей нигде. Я по бумагам не проводил, потому как не знал, что из затеи это и получится. А теперь не знаю, что сказать. За нас с тобой все решили. Я тут только исправить могу, чтобы бумаги этому делу соответствовали». «Чушь какая-то!» — снова фыркнул Елисей. «Додумались ведь. Меня директором. А то, что это должность и чин дворянский, это как? И какое отношение школа пластунов, которая готовит бойцов для войск казачьих, к войскам обычным имеет? Это же ваша вотчина. Тут вы решать должны, атаманы большой казачий круг. Это все верно, да только воля императорская для всех нас закон, развел атаман руками. А что до чина, так вон, господин подполковник сейчас все расскажет. Расскажу, затушив папиросу, кивнул контрразведчик. Вот изволь, Елисей, торжественно проговорил он, доставая из сейфа папку. За свои заслуги перед Отечеством, за изобретение легкой мортиры, за помощь в поимке лазутчиков вражеских, указом его императорского величества, ты, Елисей Кречет, награждаешься потомственным дворянством и назначаешься директором школы пластунов. Закончил он, вручая парню папку. «Обложили демоны», — проворчал Елисей, огорошенный нежданными известиями. Вот уже вторую неделю группа двигалась по дороге, которую потом, через много лет, назовут военно-грузинской. Привычно покачиваясь в седле, Елисей пытался осмыслить известия, полученные в штабе. Это казалось какой-то дикой фантасмагорией, но бумаги в кожаном тубусе с официальными печатями были реальны, как было реально и недоумение говоривших с ним офицеров. Даже видавший виды подполковник Тимофеев только растерянно крякал и без конца курил одну папиросу за другой, не находя ответов на полученные вопросы. Сам Елисей ехал словно пыльным мешком нахлобученный. По всему выходило, что тот, кто все это затеял, очень хорошо изучил не только имперские законы, но и неписанные правила жизни казачества. Слова парня о демонах были не просто присказкой, а констатацией факта. Ведь, по сути, человек, затеявший это дело, сделал все, чтобы вместе с якобы наградой уничтожить все, что парню удалось сделать. Все просто. Сначала награждение, официальное признание Елисея и всех его заслуг, а потом отправка выученной команды на фронт, где мальчишек запросто перемерят жернова боев, а с самим парнем можно будет разобраться уже в крепости или где-то рядом с ней. Нельзя быть сильным везде, и подловить его где-то на стрельбище или при возвращении домой ночью не так и сложно. Да, награждение потомственным дворянством в таком возрасте дело небывалое, но именно так проще всего было избавиться от всех возражений парня разом. Ведь с самого начала было понятно, что Елисей использует любую официальную или случайную лазейку, чтобы удержать ребят рядом с собой. Его отношение к мальчишкам было известно всем. Но кому все это было нужно? Зачем, понятно, осталось выяснить кому. Судя по исполнению, затеявший это дело человек сидел достаточно высоко или имел в тех кругах серьезные связи. Елисей, привычно оглянувшись на своих ребят, убедился, что все в порядке, и никто не отстал, снова вернулся к своим размышлениям. Это внезапно свалившееся на голову дворянство и смешило, и бесило одновременно. Ведь, будучи простым сиротой из казачьей семьи, он мог жить, как ему нравилось. Вся его жизнь регламентировалась только правилами и обычаями, принятыми в казачьей среде. А вот теперь, став дворянином, он будет вынужден соблюдать кучу всяких приличий и ограничений. «Вот ведь еще морока», – проворчал себе под нос парень, зябко поежившись. В горах уже было холодно. Как ни крути, а стояла поздняя осень. Спустя еще 3 дня они въехали в Тифлис и принялись искать лагерь князя. Обратившись к вознице на изящном фаэтоне, Елисей узнал нужное направление и повел группу в указанную сторону. Прохожие на улицах с интересом оглядывались на группу юных казаков, шагом ехавших по городу. Несколько раз торговцы-латочники, которых здесь называли кенто, подходили к ним, предлагали различную мелочевку, но, наткнувшись на мрачные взгляды мальчиков, тут же отступались. Отряд выехал почти на самый берег Куры. Ребята увидели большой лагерь и, весело переглянувшись, дружно выдохнули. Приехали. Группа уже почти подкатила к самой границе лагеря, когда от него отделилась троица всадников и на рысях двинулась им навстречу. Елисей придержал коня, решив подождать, когда неизвестные подъедут. Мальчишки, окружив повозку, остались в седлах, оглядываясь по сторонам и держа ладони на рукоятях револьверов. Подъехавшая троица оказалась казаками. Подъясаул, казак средних лет, с серьгой в ухе, оглядел приехавших и, удивленно хмыкнув, спрыгнул с коня, после чего, пройдясь вдоль каравана, вернулся обратно. Понимая, что серьезного разговора не избежать, Елисей соскользнул с буяна и, перебросив поводья коня Андрею, шагнул навстречу. «Кто такие будете?» — спросил подъясаул, не здороваясь. «Под Исаул Седых?» — вместо ответа уточнил парень. «Он сам, это и кем будешь?» — насторожился казак. «Елисей Кречет, командир в атаге пластунов. Вот, изволь». С этими словами парень протянул казаку письмо от атамана, которое тот вручил ему во время разговора в штабе. Аккуратно разорвав конверт, Подъясаул внимательно прочел письмо и, удивленно хмыкнув, растерянно проворчал. «И правда, пластуны?» Приехавшие с ним казаки слезли с коней, встав у него за спиной, с интересом заглянули в бумагу. Потом, удивленно посмотрев на ребят, снова уткнулись в письмо. «И что же мы теперь вместо боя будем соплякам носы подтирать?» — вдруг возмутился кряжистый молодой казак. «Себе подотри сначала», — фыркнул Елисей, одарив его злым взглядом. «Уймись, Митрий», — задумчиво проворчал Подъясаул. «Бумагу, ребят, от атамана серьезная. Я вот только понять не могу, как они ее добыть сумели». «Ты в своем уме, Подъясаул», — иронично хмыкнул парень. «Сразу видно, что атамана ты только со стороны и видел. Его заставить сделать, что без его согласия проще убить». «А ты, значит, самолично знаком с ним», — не поверил казак. «Будешь в Пятигорске, сам у него спроси, кто такой Елисей Кречет. Можешь еще в крепости у казачьего круга спросить, не остался в долгу парень». «Погоди, Кречет, это не ты ли мартирки легкие придумал?» — вдруг сообразил молчавший до этого момента средних лет Харунжий. «Он самый есть, у вас две таких быть должно», — спокойно кивнул Елисей. «Точно есть такие», — удивленно кивнул Подъясаул. «Ну тогда ты знаешь, зачем мы здесь», — усмехнулся Елисей, кивая на письмо, которое казак продолжал держать в руке. «Странно все это», — растерянно протянул Подъясаул, оглядывая мальчишек. Между тем, убедившись, что опасности нет, ребята спрыгнули с коней и подошли поближе, внимательно слушая их разговор. «Думаешь, мне самому этот приказ понравился?» — мрачным поинтересовался Елисей. Но только приказы исполнять надо бы, не обсуждать. «Так ведь пацаны же еще совсем», — растерянно проворчал Подъясаул. «Потому и говорю, что сам от того приказа едва не взбесился», — фыркнул парень. «Утю-путю, малыши грозные», — рассмеялся рядовой, подойдя к мальчишкам и делая Мишке козу. В следующее мгновение раздался вопль боли и удивленная ругань стальных казаков. Мишка, недолго думая, ухватил протянутые к нему пальцы и одним резким рывком, выворачивая их в обратную сторону, дернул протянутую руку на себя и вниз. Не ожидавший такого финта казак от резкой боли в вывернутых суставах рухнул на колени и замер, почувствовав горлом лезвие кинжала. «Еще раз так сделаешь, без пальцев останешься», — пообещал мальчишка, одним плавным движением убирая кинжал от его шеи и отправляя его в ножны. Вместе с тем он отпустил руку казака и сделал шаг назад. «Сказано ж тебе, Митрий, уймись!» — зарычал Харунжий. «Ты б для начала в глаза им глянул. Они с самого начала смотрели так, словно целились. А теперь вон у всех холки дыбом, того и гляди рвать кинутся. Похоже, попробовали крови волчата?» — уточнил он, вопросительно посмотрев на Елисея. «Кони все трофейные», — коротко усмехнулся Елисей одними губами. «Сироты это казацкие, я их полтора года пестовал да натаскивал, так что не смотрите, что молоды, злости в них в каждом на троих хватит». «Вот, значит, как», — задумчиво кивнул Харунжий, который по возрасту был самым старшим в подъехавшей группе. «Слыхал я разговоры про школу вашу, да думал, блажь это, байки досужие. Выходит, правда все?» «Правда», — коротко кивнул Елисей. «Добре», — вздохнув, кивнул Подъясаул. «Раз уж так все оно сложилось, то пусть будет, как будет. Место вам под стоянку выделим рядом с полусотней. Как ни крути, а атаман своим приказом велел, что пластуны твои мне подчинены. Ты сам-то с нами?» — уточнил он Елисея. «Нет, у меня свой приказ», — мрачно качнул Елисей головой. «В школу новых рекрутов набирать». «А кто ж тогда за старшим у них будет?» — не понял Подъясаул. «Вот он, Андрей», — хлопнул парень по плечу самого старшего подростка. «А помощником у него Мишка. Не смотри, что годами невелик. Дело свое паренек добре знает». «Я смотрю, у тебя все как в хорошем отряде устроено», — одобрительно кивнул Харунжий. «А это и есть отряд», — твердо ответил Елисей, глядя ему в глаза. «И потому приказы им должен отдавать кто-то один. Тот, с кого потом и спрос будет. Раз уж приписали вы учеников к полусотне твоей, то отвечать за них ты будешь». Негромко, но так, что притихли даже кони, ответил Елисей. «И учти, Подъясаул, мне за тебя атаман ручательство давал. За каждого из этих мальчишек я с тебя спрашивать стану. Так что прежде чем приказ им отдать, трижды подумай. «Уймись, казак!» — выступив вперед, также твердо ответил Харунжий. «Седых под Ясаул толковый, за людей своих душой болеет, так что не изволь беспокоиться, дурного не прикажет, а в остальном, думаю, твои волчата и сами справятся». «Прости, не знаю, как величать тебя, Харунжий», — чуть улыбнулся Елисей. «Нагайкин Демьян Степанович». «А Ефим Степанович Нагайкин не родственник тебе?» — удивился Елисей. «Брат единокровный, младшенький», — обрадованно кивнул Демьян. «Знакомы мы с ним», — кивнул парень, — «и кунака его, Арслана, знаю». «Погоди, так это ты Гюльнас спас?» — вскинулся казак. «Было дело», — усмехнулся Елисей. «О, значит как», — растерянно протянул под Ясаул. «Ну, раз уж сложилось так, Демьян Степанович, то тебе в походе с ними придется дело иметь. Вон мальчишки даже смотреть на тебя другим взглядом стали». Тут же нашелся он. «Добре», — усмехнулся Харунжий, — «выучка у волчат непростая, но, да думаю, не поссоримся». «Обычаи казацкие в школе чтутся свято», — твердо ответил Елисей. «Сам видишь, без спросу и слова не вымолвят. А рубки верховой их сам Святослав учил. Он за небрежение традициями, сам понимаешь, может и башку снести». Про старика Елисея вернул не просто так. Услышав имя, Харунжий жестом отозвал парня в сторону и, встав так, чтобы со стороны было не рассмотреть, расстегнув ворот рубахи, молча вынул из-за пазухи громовую стрелу. Чуть кивнув, Елисей показал ему свою и, кивнув на своих ребят, тихо добавил. «Христом Богом, молю, Демьян Степанович, присмотри за ребятишками. Молоды еще, кровь кипит, как бы глупости не наделали сгоряча». «Присмотрю», — застегиваясь, решительно пообещал казак. «Решил их громовержцу привести. «То, как Бог даст», — вздохнул Елисей. «Главное, что в мясорубке той выжили». «Присмотрю, слово даю», — помолчав, решительно кивнул Харунжий. «Но и ты пообещай. Ежели даст Господь вернуться, примешь сына моего в школу свою». «Школа моя в крепости, и коли будет на то желание сына и матери его дозволение, пусть приезжает», — склонил Елисей голову. «А что до того, вернешься или нет, так все в руках Божьих. Сына приму, как бы там оно ни случилось». «Благодарствую», — коротко поклонился казак в ответ. Они вернулись к остальным, и под Ясаул, удивленно оглядев обоих, только головой покачал. «Ох, и непросто, Елисей, с дядькой Демьяном сговориться этой шкуры выпрыгнуть надо, а тут за три слова уложился». «Так слышал же, я с братом его знаком, потому и сговорились», — тут же вывернулся парень. «Кому еще верить, как не брату единокровному?» «Добре, хватит попусту воду толочь. В лагерь поехали», — скомандовал под Ясаул. «Атаман отписал, что ты из своих мортир стреляешь, добре, и что мне надо канониров моих у тебя поучить. Возьмешься?» «Надо, так поучим», — отмахнулся Елисей. «Главное, чтоб снарядов хватило». «Снарядов нам дюжину телег отвалили, пообещали еще прислать», — весело похвастался под Ясаул. «Маловато», — скривился Елисей, — «на два толковых боя, а дальше только трубами теми турок по головам бить». От такого заявления казаки дружно крякнули и растерянно переглянулись.